11 декабря. Прошло немного больше 2 лет с тех пор, как Лоренс с щеголеватым видом впервые появился в моем кабинете. Сегодня Ларри немного развязно сидел в кресле, жуя сигару, которую он забыл зажечь. «На следующей неделе я еду в Нью-Йорк, Джим. Это большое дело. Если я получу этот контракт, я плюну на все и возьму отпуск на 4 месяца, чтобы совершить кругосветное путешествие, о котором мы с Хелен мечтаем». Если работа позволит. Ну, наплевать на нее. Работа будет идти своим чередом, без меня. Раньше шла и снова может. А что, если ты не получишь контракт? Тогда мы окажемся между молотом и наковальней. И тогда? Тогда мы с Хелен возьмем отпуск на месяц, отправимся в хижину Бенджамина и просто побудем вместе. Не такой уж плохой утешительный приз. Да? Не правда ли? Я уверен, что мы получим контракт, но это больше не кажется мне делом жизни или смерти. Разве у меня трясутся поджилки? Трясутся? Нет, не думаю. Я просто знаю, что быть эффективной бизнес-машиной, Ларри Беллоус, первый приз, это не то высшее достижение, которого я хочу. А чего ты хочешь, Ларри? Я правда не знаю, Джим. За исключением того, что я хочу ощущать больше пространства в своей жизни. Попробовать разные вещи, хорошие и плохие. Иметь время, чтобы почувствовать их, и поговорить о них с теми людьми, которые много для меня значат. Вы дадите себе все это, Ларри? Пространство, время, возможность пробовать. Вы позволите себе все это, наконец? Да. Думаю, да. Мне не нужно бежать так быстро, и это приводит меня к тому, о чем мне не хочется говорить. Я думаю, наступило время, когда я больше не буду приходить сюда. Нет, постойте, время тут ни при чем. Позвольте мне сказать иначе. Я многое приобрел от этих посещений, Джим, и я много думаю о вас, но теперь я готов и я хочу двигаться самостоятельно. Хотя, возможно, вы найдете веские причины для возражений, но это мой последний визит. Я не нахожу серьезных возражений, Ларри. Да? Я предполагал, что вы это скажете. Минуту назад вы сказали, что многое здесь приобрели. Не могли бы вы подвести краткий итог? Не знаю, Джим. Трудно коротко сказать обо всем, через что я прошел здесь, в этом кабинете, на этой кушетке, с вами. Он посмотрел в мои глаза так прямо и с такой теплотой, что я переполнился смущением, и комок подкатил у меня к горлу. Ну, посмотрим. Я просто буду говорить то, что приходит в голову. В конце концов, должен же я уметь говорить, а? Он криво улыбнулся. Мы прошли большой путь вместе. Да, это важно. Думаю, вы тоже совершили путешествие, верно? Он остановился, снова посмотрел на меня глубоким взглядом, вопрошая. Я быстро кивнул, чувствуя огромную радость, что, наконец, он видит меня, меня. Вы верно подметили это, Ларри. Я заглянул в разные уголки своего «я», пока был с вами, и хорошие, и ужасные. Да, я думал об этом. Пауза. Мне жаль, что путешествие закончилось, но я рад этому. Больше радости, чем сожаление. Оглядываясь назад, знаете, вспоминая, как я впервые пришел в эту комнату, я с трудом могу поверить, что ужасно был испуган тогда. Хотя, знаете, этот страх все еще во мне. И сейчас я могу почувствовать, что он здесь, он ждет. Когда я в офисе, я иногда могу почувствовать его, особенно когда я слишком озабочен тем, какое впечатление произвожу на людей, с которыми имею дело. И еще иногда с семьей. Нет, это не то же самое. С семьей — это груз тех лет, всех тех лет, когда я упустил возможность по-настоящему быть с ними. Это не столько страх, сколько боль, я бы сказал, мучение. Да, да, я знаю, Ларри. Я знаю это по себе. Я так и знал. Пауза. Полагаю, они, эти чувства, всегда будут со мной, по крайней мере, некоторые. Но я могу почувствовать сейчас, что я — человек, который испытывает страх или сожаление. Я — человек, который сожалеет, что плохо видел других людей. Не знаю, как сказать об этом, Джим. Это важно, но словами не выразить того, что я на самом деле переживаю. Трудно передать, что я чувствую внутри, когда произношу слово «я», как сейчас, когда пытаюсь объяснить это. О, я не знаю, я... Ну, попробуем так. Я надеюсь, я боюсь, я хочу, и я... Главное, я есть. Ларри открыл для меня одну из главных особенностей человеческой личности — решающее значение субъективного переживания для подлинности и осознанности жизни. Когда Ларри впервые пришел ко мне, он утратил объективное подтверждение своего бытия, и у него не было осознания важности своего «я». Те муравьиные укусы, которые внушали ему ужас, олицетворяли распад его чувства собственного бытия, и ни вовне, ни внутри себя он не мог найти ничего, что восстановило бы его чувство идентичности. Внешние доказательства, которые когда-то казались такими существенными, рассеялись, и он не нашел никакого внутреннего чувства, чтобы заменить их. Утратив внутренние направления, Ларри вел себя в соответствии с ожиданиями, которые у него и у других сложились относительно того объекта, которым он был, энергичного и напористого руководителя успешного бизнеса. Этого было недостаточно для внутренней безопасности его бытия. Не существовало также никакого подлинного отклика или подтверждения тому, что он делал, какими бы успешными по коммерческим стандартам ни были его действия. Внутренняя, витальная уверенность в собственном бытии может возникнуть лишь из переживания своего внутреннего чувства. Решающий момент, который понял Ларри, его достижение, его образ в чужих глазах, его восприятие самого себя недостаточно для того, чтобы дать ему прочное чувство своего собственного бытия. Не обладая своим внутренним зрением, он обнаруживал, что он — ничто. Чтобы осознать свое бытие, он должен был прислушаться к своим внутренним переживаниям, открыть свое непосредственное присутствие в каждый момент. Должен был пережить свою природу как процесс, а не как содержание или материю. Когда Ларри смог достичь этого осознания, он обнаружил внутреннее единство, в котором чувство бытия, его желания, усилия, его оценка результатов переживались как части единого целого, его собственной идентичности. Ларри стремился отрицать свое небытие. Он пытался возвести прочную стену достижений между собой и всепожирающей пустотой, которая постоянно поглощала все его переживания. Пребывая в бездействии после аварии, он боролся с пугающим пониманием того, что там, где он больше всего стремился выстроить свою идентичность, не существует никакого безопасного чувства собственного бытия. Его прошлые достижения таяли, как снег, растворяя стену, которую он выстроил, проваливаясь в небытие. Ларри постоянно чувствовал необходимость нагромождать все новые и новые достижения, оставаясь слепым к их неизбежному исчезновению. Когда он больше не смог убегать в это строительство, он был вынужден искать какой-то иной смысл своей жизни. Ларри пришел к осознанию, что он — это процесс бытия. Точнее, он начал двигаться к этому, еще когда оставил свои тщетные попытки построить материальную идентичность. Полное осознание бытия — дело всей жизни, а не результат отдельного прозрения. Ларри обнаружил ничто, которое неизбежно присутствует в центре пережитого нами бытия. Ключевое слово здесь — пережитое, в прошедшем времени. Того, что было, больше нет, не существует. Только в процессе осознания мы выражаем свое существование. Только тогда, когда Ларри оставил попытки доказать, что он существует, он приобрел свободу быть. Он так и не заменил ничем свою прошлую идентичность. Вместо этого он обнаружил, что та не нужна ему, если он по-настоящему субъективно переживает данный момент. Строчка Алана Уотса прекрасно суммирует опыт Ларри. Там, где он ожидал встретить некую правду о себе, он нашел свободу, но принял ее просто за ничто. То, что так затрудняло Ларри контакт с его внутренним чувством, представляло собой страх, который охватывал его всякий раз, когда он пытался прислушаться к себе. Ощущение падения, исчезновения, превращения в ничто стало для Ларри, как и для многих из нас, страшным кошмаром. Когда он смог положиться на окрепшую связь со мной, он смог погрузиться в этот ужас и, только пройдя через него, пришел к непосредственному переживанию того, что все еще существует. Это было прототипом более позднего открытия Ларри. Даже если его компания рухнет, он, Ларри, будет все еще здесь. Терапия Ларри началась с того, что ему пришлось сделать очень существенный выбор. Вначале он пришел ко мне, ожидая за относительно короткий срок «вылечиться» в кавычках от приступов паники, которые мешали ему жить. Только после некоторых колебаний он решил предпринять более всестороннее исследование собственной жизни. Это было определяющее решение. Ларри избрал серьезное рассмотрение того, что происходит внутри него, вместо своей привычной озабоченности тем, что происходит снаружи, своим бизнесом и достижениями. Глубокое влияние страха и всего, что его вызывало, заставило его пересмотреть, что же по-настоящему важно в его жизни. Сомнительно, что при нормальном течении его жизни, каким оно было до аварии, Лоренс когда-либо стал бы всерьез относиться к своей субъективной жизни. Однако, коль скоро он начал так к ней относиться, все его существование неизбежно изменилось. Когда Ларри начал принимать всерьез свои внутренние переживания, он обнаружил, что ему необходимо признавать те субъективные процессы, которым он обычно уделял очень мало внимания. Он начал прислушиваться к своему страху и гневу, вместо того, чтобы открещиваться от них до тех пор, пока они не вырастали настолько, что выходили из-под контроля. Он обнаружил, что воображение и фантазия не были просто легкими украшениями его мысли, а служили важным средством для углубления и расширения его осознания самого себя и для выражения того, что происходит у него внутри. В конце концов, он пришел к принятию разочарований и неудач как результатов собственных действий, перестав расценивать их в качестве случайных и незначительных. Когда Ларри вернулся к этим процессам и переживаниям в самой сути своего бытия, изменилось все его восприятие жизни. То, что казалось таким пустым, наполнилось живым внутренним осознанием. Вместо того, чтобы писать свое имя на воде, он стал представлять для себя собственный жизненный процесс. Психотерапевтический опыт Ларри продемонстрировал для меня 4 важных признака того, что значит жить более полной жизнью. Я являюсь живым только в процессе моего бытия. Я не могу найти свое бытие в том, что делаю, чего добиваюсь, какие титулы я имею, в том, что другие думают и говорят обо мне. Я по-настоящему существую лишь в моменты осознания, переживания, выбора и действия. Поэтому я не могу увидеть свое бытие, ибо я и есть видение, и все, что я вижу, не может быть мной. Я видение, движение, осознание. Если я хочу подлинной жизни, я должен осознавать процесс своего существования. Тот факт, что мой центр — это мое переживание, и если я не принимаю свою жизнь всерьез, она ускользает от меня. Мое внутреннее чувство — ключ к осознанию бытия. Приняв свою жизнь всерьез, я открываю многое в своем бытии, что прежде слишком низко оценивал, но теперь могу оценить по достоинству. Тем самым я могу обогатить свою жизнь. Так я буду уделять внимание своим эмоциям, всем, включая и те, которые раньше старался не замечать, например, страху и гневу, своей фантазии, воображению и переживаниям, которые пытался исключить из своей жизни, но которые являются частью любой человеческой истории, разочарованию и неудаче. Если я допущу, что моя личность окажется привязанной к объективным вещам, я окажусь чрезвычайно уязвимым внешними обстоятельствами и случайностями. Идентичность основанное на том, что я сделал, как меня воспринимают, что другие думают обо мне, — это идентичность, привязанная к прошлому. Она может привести к застою и повторяемости в жизни. Только подлинная, процессуальная идентичность является живой в настоящий момент и способной к изменению и эволюции вместе с потоком моей жизни. Потрясающе, как порой имена передают важные, но нередко тонкие различия в людях. Когда я думаю о Лоренсе, я представляю себе хорошо одетого, с приятными манерами и учтивой речью преуспевающего бизнесмена в шляпе. Когда я думаю о Ларри, передо мной возникает совершенно противоположный образ вспотевшего человека с засученными рукавами, растаптывающего ногами остатки стула и тех жизненных принципов, которые, как он понял, больше не могут поддерживать его. Эти принципы жизни оказались неадекватными, несущественными и привязывали к длинному списку достижений и признаний, накопленных Лоренсом. Он объявил, что больше не является узником, и вырвался из смертельной западни от муравьиных укусов небытия. Когда Ларри впервые появился в моем кабинете со своей шляпой, дорогой сигарой, благородными манерами и скрытым ужасом, до него невозможно было дотронуться. У меня было чувство, если я протяну руку и прикоснусь к его плечу или груди, то натолкнусь на невидимую оболочку из твердого пластика, а не на теплую кожу или одежду. Все в нем было так искусно сделано и продумано, что он казался недоступным. За этой плотно сомкнутой скорлупой скрывался маленький и довольно испуганный человек. Месяцы нашей совместной работы помогли Ларри понять, каким скованным он был под своим впечатляющим и непробиваемым панцирем. И тогда он стал постепенно задумываться над возможностью жить без него, прежде казавшейся невероятной. Мало-помалу он начал избавляться от того, что когда-то казалось жизненно важным. Хотя, конечно, он не разрушил полностью к моменту окончания психотерапии, но, безусловно, освободился от большей части этого сковывающего груза. И когда груз был сброшен, Ларри обнаружил, что может передвигаться более свободно, чувствовать более глубоко, быть более искренним с людьми, прислушиваться к своему внутреннему чувству и лучше понимать свое собственное бытие. Он обнаружил, что понятие жизни как процесса, вначале казавшееся туманным и ненужным, открывает двери новым возможностям и непосредственному существованию. И таким образом Ларри вернулся к своему собственному центру. Последний раз я получил весточку от Ларри несколько лет назад. Он проезжал через наш город, путешествуя вместе с женой. Он позвонил, чтобы сказать привет и сообщить, что прочитал что-то обо мне, а это много значит для него. Его дела шли хорошо, — сообщил он и добавил. — Да, Джим, я думаю, вы поймете, что я имею в виду, если я скажу вам две вещи. У меня теперь больше свободного времени для чтения и для самого себя. Это здорово, и, кажется, я открыл такие области в себе, которые считал давно потерянными. — Это хорошо, Ларри. Я действительно рад. А вторая вещь — я выкинул свою шляпу.